как он начинает переживать малейшее замечание со стороны взрослых. Мы должны готовить детей к переменам, происходящим в жизни. Никто не знает, каким будет их будущее. Стремительность перемен в обществе такова, что наши хрустальные шарики не просто затуманиваются, они дробятся на мелкие кусочки. Надо помочь детям воспринимать перемены без страха, без ригидности, которая мешает необходимой адаптации. В частности, для этого надо помочь им чувствовать себя уверенно в любых ситуациях, независимо от конкретных условий, выполнение которых мы не можем гарантировать. Хорошо или плохо шлепать детей? Многих молодых родителей волнует вопрос, можно ли шлепать детей? По-моему, не стоит обсуждать его, поскольку вопрос этот несерьезный. Вряд ли найдутся такие родители, которые ни разу не прибегали к шлепку. Будучи нормальными людьми, мы порой сходим с ума и теряем терпение, и не дай бог ребенку попасться нам под руку в этот момент. Более законным вопросом будет, является ли трепка полезным, продуктивным методом воспитания. Нет, не является. Это однозначно. Она может облегчить наш гнев и разрядить атмосферу, когда та становится чересчур напряженной и накаленной, но она не привнесет ничего хорошего в человеческие взаимоотношения и не имеет ничего общего с воспитанием. Классическим примером негативного результата, который мы получим, если отлупим ребенка, служит сцена, которую я наблюдала, гуляя с дочерью. Мальчик лет 5 подбежал к ней, ударил ее и убежал, схватив ведерко и лопатку. Утешая свою дочь, я увидела, как мать мальчика неистово набросилась на него, шлепая и крича. «Это поможет тебе понять, как плохо бить тех, кто меньше». Мне подумалось, что в этой слишком привычной сцене, происходящей между родителями и детьми, логика начисто отсутствует. Похоже, что природная склонность родителей учить на отрицательном примере. Кажется маловероятным, что малыш может понять, что нельзя драться, если на самом деле этим способом пользуются его родители, пытаясь доказать ему неправоту или добиться от него послушания. Даже когда мы думаем, что имеет смысл отлупить сына или дочь, мы не добиваемся этим ничего. Например, мы говорим: «Я должен выдрать тебя, чтобы ты запомнил, как опасно перебегать дорогу». Смысл урока заключен в следующем. Вот я, взрослый, и единственное средство, которым я располагаю, чтобы обучить тебя правилам движения, это физическое насилие. Подобное поведение может быть оправдано лишь в том случае, когда взрослый настолько испуган, что он лупит ребенка просто потому, что не может удержаться. Если же вы ощущаете чувство вины за то, что побили свое дитя, извинитесь перед ним, не бойтесь потерять авторитет. В этом случае ребенок простит и поймет вас. Родители часто недооценивают, насколько важно вовремя сказать ребенку «извини». На самом деле это один из лучших уроков, который они могут преподать своему сыну или дочери, потому что это означает, люди иногда перестают владеть собой. Если это воспитанные, чуткие люди, они стараются быть благоразумными, но им не всегда это удается, потому что иметь дело с детьми бывает иногда очень трудно. Умение попросить прощения у младшего, более слабого, чем ты, это показатель того, что человек должен признавать свои ошибки и не унижать достоинство другого. Все родители стремятся стать более чуткими, более ответственными в своих поступках, как можно реже прибегать к примитивным формам поведения. Нельзя оправдывать суровые наказания и жестокость в человеческих отношениях. В то же время не обязательно посыпать пеплом голову или заниматься самобичеванием, если мы шлепнем ребенка. Дети умеют прощать. Они чувствуют, что когда мы испуганы и у нас истощилось терпение, мы на мгновение перестаем владеть собой. В этом они не видят угрозы собственному благополучию. Напротив, когда ты маленький и слабый, поддаешься власти любого побуждения, с которым порой не можешь